Пребыванием в бамбуковой роще занятия китаистикой далеко не кончились. Они продолжались и потом, причем особенно бился Кнехт над изучением древней китайской музыки. У старых китайских авторов он везде натыкался на похвалы музыки как одной из первооснов всяческого порядка, всяческой нравственности, красоты и здоровья. А Кнехту такой широкий нравственный подход к музыке был, благодаря мастеру музыки, который мог служить прямо-таки его олицетворением, издавна хорошо знаком. Никогда не отказываясь от общего плана своих занятий, известного нам из того письма Фрицу Тегуляриусу, он широко и энергично наступал там, где угадывал что-то существенное для себя, то есть где путь пробуждения, на который он вступил, вел его, как ему казалось, вперед. Один из положительных результатов его обучения у старшего брата состоял в том, что с тех пор он преодолел свой страх перед Вальдзелем. Он теперь ежегодно участвовал там в каком-нибудь высшем курсе, и неожиданно для себя, став лицом, на которое «Викус Лузориум» смотрели с интересом и уважением, принадлежал к тому центральному и самому чувствительному органу всей сферы игры, к той безымянной группе заслуженных игроков, в чьих руках всегда, в сущности, находится судьба или, по меньшей мере, направление и стиль игры. Собираясь главным образом в нескольких уединенных, тихих комнатах архива, эта группа игроков, где попадались, но отнюдь не преобладали, служащие игорных учреждений, занималась критическим разбором партий, боролась за включение в игру того или иного нового материала или за его невключение, вела дебаты в пользу или против каких-то постоянно менявшихся вкусов, связанных с формой, с внешними приемами, со спортивным элементом игры. Каждый здешний завсегдатый был виртуозом игры, каждый как нельзя лучше знал таланты и особые свойства каждого. Это напоминало кулуары какого-нибудь министерства или какой-нибудь аристократический клуб, где встречаются и знакомятся друг с другом властители и авторитеты завтрашнего и послезавтрашнего дня. Здесь царил приглушенный, изысканный тон, здесь все были честолюбивы, не показывая этого, внимательны и критичны до нельзя. В этой элите молодежи из Викус Лузориум, многие в Касталии, да и кое-кто за ее пределами, видели последний расцвет касталийской традиции, верх обособленно аристократической духовности, и ни один юноша годами честолюбиво мечтал о том, чтобы когда-нибудь войти в этот круг. Для других этот отборный круг претендентов на высшие посты в иерархии игры был, наоборот, чем-то ненавистным и растленным, кликой заносчивых бездельников, остроумных шалунов-гениев, не знающих жизни и действительности, претенциозной и, по сути, паразитической компании зазнаек и карьеристов, чье призвание, чей смысл жизни — баловство, бесплодное самоупоение духа.